Миф номер 7. Если эволюция — реальность, должны быть миллионы скелетов предков человека. Мистер Скептик презрительно хмыкает. Подумаешь, несколько сотен находок. Все вокруг должно быть завалено скелетами недостающих звеньев. Мы должны ходить по ним. Про это и сам Дарвин писал. А вы на основании считанных фрагментов, разделенных тысячами лет, строите ваши гипотезы. Давайте считать. И возьмем для счета прозаический объект – домовую мышь. Вы ведь постоянно находите на своем огороде скелеты домовых мышей? Нет? Странно. Смотрите, самка домовой мыши приносит в год от 5 до 10 пометов, от 3 до 12 детенышей в каждом. Каждый детеныш через 6 недель уже достигает половой зрелости и может плодиться дальше. В результате через 12 месяцев их уже десятки тысяч маленьких серых бестий, способных размножаться и размножаться. Нехитрые расчеты приводят нас к вопросу, где миллионы мышиных скелетов на территории любого русского села? Кто-то возразит, кости-то маленькие, хрупкие. Хорошо, а куда делись миллионы скелетов антилоп гну, которыми должна была усеяна быть африканская саванна в Серенгети? Даже сейчас, несмотря на активную хозяйственную деятельность человека, там живет больше миллиона этих крупных копытных. Конечно, человек не мышь, но и не антилопа гну. Плодовитость человекообразных вообще невелика. Плотность населения, если судить по современным охотникам-собирателям, вплоть до появления сельского хозяйства была очень низкой, заведомо меньше одного человека на квадратный километр, а численность всего человечества не превышала нескольких сотен тысяч. «Окей», — продолжает упорствовать оппонент, «так где же кости этих сотен тысяч?» Но если бы все скелеты всех животных сохранялись после их гибели, жить было бы невозможно ввиду многометрового слоя костей, который покрыл бы поверхность нашей планеты. В реальности в Земле остается крошечная часть останков. В большинстве случаев тела растаскиваются и поедаются падальщиками, а оставшиеся, включая кости, поглощаются бактериями и грибами, выветриваются и размываются. Чтобы сохранилось хоть что-нибудь, останки должны быть погребены быстро. Так происходит, если, например, животное утонуло в болоте или оказалось под слоем вулканического пепла. Но и в этом случае процесс разрушения продолжается. Давид Ламберт в своей прекрасной популярной книге «Доисторический человек» приводит пример, который показывает, почему останки наших предков сложно найти и почему они часто фрагментированы. Вот останки погибшего гоминида терзают падальщики, грифы и гиены. Вот оставшиеся кости растрескиваются на солнце и растаскиваются животными. Если тело лежало на берегу реки, то при подъеме уровня воды кости покрываются осадками, при этом вода уносит зубы и мелкие фрагменты вниз по течению. Если затем фрагменты костей обнажаются в результате изменения русла реки, то опять подвергаются действию солнца и разрушаются ветрами и дождем, прежде чем антропологи находят то, что осталось. Разумеется, если тело не брошено на произвол судьбы, а заботливо закопано соплеменниками, шансы сохраниться резко возрастают. Но хоронить своих покойников стали только неандертальцы, да и то далеко не всегда. Между прочим, нам очень повезло, что предки человека обитали в саваннах и вблизи водоемов. Жили бы в лесах, черта с два палеонтологи нашли бы столько костей. В лесной чаще тело, как правило, остается на поверхности и разлагается полностью, а в тех местах, где леса существуют до сих пор, по понятным причинам, крайне сложно вести раскопки. Именно поэтому мы мало знаем об эволюции наших ближайших родичей – горилл и шимпанзе, обитателей африканских лесов. Сейчас методы поиска ископаемых останков совершенствуются, а палеонтологи работают все аккуратнее, и поэтому находок становится больше, а их сохранность лучше. Техническая изощренность исследователей поражает. Так найти останки Australopithecus sediba в 2008 году позволил популярный сервис Google Earth. С помощью спутниковой карты выявили несколько сотен ранее неизвестных карстовых пещер в Южной Африке. В одной из них – Малапе, и нашли скелеты двух гоминид. А сколько пещер еще ждут своего часа? Резюме. Нужно благодарить судьбу, а также интуицию и упорство ученых, что найдено так много, и ждать новых удивительных находок. Миф. Если эволюция – реальность, то должны быть миллионы скелетов предков человека. Опровержение. После смерти тело, как правило, полностью разлагается, включая кости. Останки древних животных, которые находят палеонтологи, – редкая удача. Такое возможно лишь благодаря особым условиям захоронения.